удовлетворял праздную любознательность, но и утешал представлением об умопостигаемом мире. Мой любимый пример — творчество Жюля Верна, который на рубеже XIX и XX веков стал самым читаемым в мире автором. Вот характерная цитата из его книги «20 тысяч лье под водой». «Go ahead», — распорядился капитан Фаррагут. Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом. Механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в золотники. Поршни привели во вращение грибной вал. Лопасти винта стали вращаться со все возрастающей скоростью, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь. Такой род повествования оказался наиболее живучим в массовой литературе, включая и большую часть советской словесности. Законсервировав викторианскую традицию, она сделала своим любимцам максимально насыщенной информацией производственный роман. Это обстоятельство привело к известному литературному курьезу. Когда на Западе появился перевод либерального романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», американский критик ограничился отзывом в одну строчку. Из этой книги читатель узнает о трубах куда больше, чем ему хотелось бы. К производственному роману тяготеют даже детективы. Скажем, самый популярный сейчас в России автор этого жанра — Акунин. Умело и добросовестно вводит в свои книги массу полезных сведений. Великие романисты первыми почувствовали исчерпанность приема, которым они так умело пользовались. Поворотный момент можно найти уже у Толстого. В начале пятой книги Анны Карениной Вронский встречает Голенищева, старого приятеля, ставшего литератором. Посвящая друга в замысел своего труда, он говорит: «У нас в России не хотят понять, что мы наследники Византии. Трудно поверить, что Стендаль, Бальзак или автор «Войны и мира» упустили бы шанс изложить тут свои взгляды на Византию». Но читатель Анны Карениной этого не узнает, потому что Толстой сосредоточился не на концепции Голенищева, а на том, как его слушает Вронский. Как признавал Джойс, Толстой подготовил явление модернистского романа, который уже демонстративно пренебрегал такой низкой заботой, как снабжать читателя информацией о той или иной области жизни. Замкнутый в нарциссизме новый роман познавал не жизнь, а себя, замещая способами повествования его, повествование — предмет. Джойс в «Улиссе» информацию не излагает, а упоминает, подразумевая, что читатель ее опознает. Это провоцирует на создание огромного комментария, помогающего меньше, чем мы на это вправе рассчитывать, ибо что нам от того, как называются, кем написаны и когда вышли, глупые песенки, вертящиеся в голове Блума. Они — знак времени. Его отпечаток — в сознании, след, бесспорно присутствующий, но никуда не ведущий. С точки зрения информационной ценности, такой роман напоминает черную дыру астрономов. Засосав в себя бездну сведений, модернистский роман их поглощает, ничего не излучая взамен, что не способствует его широкой популярности. Пытаясь вернуть ее себе, постмодернистский роман, взяв традицию в кавычки, вновь обратился к прежней задаче расширять кругозор читателя. Неудивительно, что шедевры постмодернизма, все романы Умберто Эко, живо напоминают Жюля Верна.